ибо сбудется слово, которое он по повелению Господню произнес о жертвеннике в Вифиле и о всех капищах на высотах в городах самарийских. И после сего события Иеровоам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот. Кто хотел, того он и посвящал, и тот становился священником высот. Это вело дом Иеровоама ко греху и к погибели, к истреблению его с лица земли».